Глава 8. Дженет. Письмо, которое я получила в тот достопамятный день, 3 марта, было следующего содержания. «Милостивая государыня, имеем честь сообщить вам, что Уильям Соул, служивший садовником в Майфорде, сэр Рэй, завещал вам 250 фунтов. Ввиду того, что эта сумма очень незначительна и состоит главным образом из облигаций государственного военного займа, мы в состоянии тотчас же выплатить ее вам и просим вас пожаловать к нам или прислать ваше распоряжение. С совершенным почтением, Хаскел и Хеймс». Никто не мог бы себе представить, что означали для меня эти деньги. В продолжении многих месяцев я работала в Кенсингтоне, в маленькой мастерской детских платьев, и едва зарабатывала себе на жизнь. По утрам, крадучись, я шла на работу и по вечерам, крадучись, возвращалась домой. В вечном страхе перед Майклом, которого я когда-то любила, и перед Норманом Греем, который, не прилагая к тому никаких стараний, так странно и властно подчинил мою душу своему влиянию. И вдруг мне на некоторое время улыбнулась свобода. С этой суммой я могла бежать из Лондона и где-нибудь спрятаться. Меня не тянуло в шумные и людные места. После долгих размышлений я заказала для себя под именем Дженет Соул каюту первого класса на самом медленном пароходе линии R и O, идущем в Марсель. Я потратила значительную сумму на приведение в порядок своего туалета, зашила в платье 100-фунтовый билет и отправилась в дорогу. Первые дни путешествия были очаровательны. Я нашла в новой обстановке все, почему-то сковало, и была свободна от тягостной необходимости ежедневно работать. Неописуемое чувство восторга охватило меня при виде моря. Пахнущий солью ветер и брызги волн освежали меня и возбуждали во мне бодрость. Когда солнце озаряло серый канал, я испытывала глубокую радость. Чем синей становилось небо и янтарнее светило солнце над Бискайским заливом, тем светлей и спокойней становилось у меня на душе. На свете было так много прекрасного, еще незнакомого мне, и меня охватило жадное желание все это испытать и увидеть. Я не хлопотала о том, чтобы получить в столовой особенно хорошее место, и мне пришлось сидеть где-то в отдаленном углу. Мои соседи за столом принадлежали к тому типу лишних людей, которые кажутся созданными только для того, чтобы разгуливать по палубам пароходов и указывать своим спутникам на чаек, дельфинов, на проходящие мимо пароходы, которые и сам каждый видит. В конце путешествия их словно сметает с лица земли. Качество, которое мне в них более всего симпатично. Проходил день за днем, я вдыхала ароматный воздух и чувствовала себя все лучше. Во мне снова проснулась жажда жизни. Я была молода и здорова. Солнце, здоровый воздух, новый образ жизни очень быстро оказали на меня благотворное влияние. Однажды вечером я надела одно из моих самых красивых платьев, и тот час меня под различными предлогами окружили около полудюжины мужчин. И когда мы на следующий день остановились в Гибралтаре, целая толпа предложила сопровождать меня осматривать город. Но я предпочла примкнуть к маленькой группе, состоящей преимущественно из моих соседей по столу. Мы осматривали достопримечательности города, которому смесь зданий в мавританском и современном стилях придавала оригинальный вид. На улицах встречались арабы в бурнусах и слишком рано увядшие испанки. Мы осматривали рынок и закупали на память разные мелочи, фабрикуемые специально для иностранцев. На мгновение мне стало грустно. Мне некому было послать открытки с видом города. Никому в целом мире не было дела до меня. Казалось, несчастье преследовало меня по пятам. Дружба со мной не предвещала ничего хорошего. После прогулки мы пошли в отель и велели принести чаю в комнату, отделанную в восточном стиле. Потолок был сделан из пестрого стекла, не было окон. Бархатная мебель стояла вокруг маленьких мраморных столиков, на которых находились медные вазы с искусственными цветами. Вся эта безвкусица не производила на меня никакого впечатления, так как мое внимание было привлечено одной женщиной. Придя в отель, мы уже застали ее в этой комнате. Она была еще довольно молода, одета в простое, но очень дорогое платье. Небольшого роста, с миловидным лицом и огромными черными глазами. Но все это не произвело бы на меня особого впечатления, если бы я не заметила, что она пристально смотрела на меня из угла полутемной комнаты полными ненависти глазами. Я не могла вспомнить, чтобы видела ее когда-либо раньше, но не было никаких сомнений в том, что я внезапно встретила здесь в отеле женщину, ненавидевшую меня. Мы все сели за один стол. Рядом со мной сидел пожилой американец, который раза два заговаривал со мной во время путешествия. По-видимому, он искал знакомство с человеком, который, как и он, ликвидировал свои дела. Он сказал мне, что имел когда-то фабрику обуви. Его имя было Фрэнк Попл. «Вы знакомы с женщиной, сидящей там в углу?» — с любопытством спросил он. «Я ее никогда в жизни не встречала». «Возможно ли это?» «В таком случае она, вероятно, не выносит незнакомцев. Заметили ли вы, как злобно она на вас смотрит?» «Вероятно, она принимает меня за кого-нибудь». Попл нашел это возможным. «Очень темпераментные люди эти испанцы», — пробормотал он. Я была немало удивлена, когда через час после этого увидела ее в углу моторной лодки, отвозившей нас обратно на пароход. Возле нее стояли два чемодана, картонка для шляп и другие дорожные женские принадлежности. Когда мы поднялись на пароход, она взглянула на меня хмуро, почти угрожающе. Повинуясь внезапному импульсу, я подошла к ней. «Я вас чем-нибудь обидела?» — спросила я. «Мне кажется, что мы с вами никогда раньше не встречались». Она пристально поглядела на меня. Ее лицо, обычно, несомненно, красивое и нежное, сделалось холодным и замкнутым. Глаза по-прежнему сверкали ненавистью. «Вы Дженнет Стэнфилд, не так ли?» «Да, это мое имя. Откуда вы его знаете?» Она молча посмотрела на меня. Солнце жгло нас обеих раскаленными лучами. В гавани стоял похожий на зловещего ворона испанец с желтым, как олива, лицом, черной шевелюрой, блестящими глазами и пел сентиментальный романс. Издали, с отчалившего парохода, слышалось заунывное пение индусских матросов. Все эти впечатления вплетались в мое настроение. «Я видела ваш портрет», — хмуро сказала она. «Где?» «В Нью-Йорке». Он носил его с собой. Она отвернулась, словно решив не разговаривать больше со мной. Ее молчание пришлось мне кстати, но мое счастливое настроение исчезло. Я избегала общества, однако мистер Попл, несмотря на все мои намеки, не отставал от меня. Он пододвинул свое кресло к тому углу палубы, где я сидела. «Эту женщину зовут Луиза К. Мартин», — сообщил он мне. «Она откуда-то с запада, из Милуоки, и едет в Марсель». Я о ней больше не думала. Мистер Попл задумчиво потер подбородок. Это был рослый, гладко выбритый мужчина с энергичным подбородком и очень добрыми, но уже окруженными многочисленными морщинами глазами. Мой равнодушный ответ, казалось, оскорбил его. «Будь я на вашем месте, я старался бы избегать ее. Я много путешествовал, привык узнавать людей по их внешности и должен заявить вам, что взгляд, которым она на вас смотрела, я нахожу бесстыдным и подлым». Я не испытывала ни малейшего желания поддерживать с ним беседу и оставила его, чтобы пойти спать. Когда я проходила через салон, где танцевали, в свою каюту, беседа на минуту смолкла. Миссис Луиза К. Мартин, одетая в черное платье с длинной ниткой жемчуга на шее, сидела в кресле. Она вызывающе посмотрела на меня. Я подошла к ней. Я поняла, что она только что говорила обо мне и была взбешена. «Вы встретитесь в Марселе со своим мужем, миссис Мартин?» — спросила я. Но едва я произнесла эти слова, как раскаялась в них, так как вдруг почувствовала жалость к этой женщине. Она побледнела, как труп, и если бы взгляды могли убивать, я бы тут же на месте упала мертвой. Она не отвечала мне. Я обождала мгновение и пошла в свою каюту. Около 10 часов вечера я услышала легкий стук в дверь. Я сразу же догадалась, кто это. Вошла миссис К. Мартин в легком халате и домашних туфлях. Она тихо закрыла за собой дверь и предостерегающе поднесла палец к губам. «Мы должны быть осторожны», — прошептала она. «Это было безумием с вашей стороны открыто говорить о Майкле». «О моем муже?» Она презрительно рассмеялась. «Он был женат на мне несколько лет, прежде чем женился на вас. И до этого он имел другую жену». Я отвернулась от нее, чтобы она не могла заметить вскипевшей во мне ненависти. Я давно уже предчувствовала нечто подобное. Если две женщины любят одного мужчину, они должны забыть обо всем, когда ему угрожает опасность. Но я не думаю, что вы еще любите его. Зачем же вы здесь? «Я не вижу никаких оснований объяснять вам это», — ответила я. «Но если вы хотите мне верить, я не имела ни малейшего представления, что Майкл в Марселе. Мне показалось, что она хочет меня ударить». «Что же вам нужно на этом пароходе?» «Я решила для отдыха предпринять небольшое путешествие». Она склонилась ко мне. При свете лампы ее лицо казалось изможденным и старым. «Дело идет о жизни или смерти Майкла. Вы от кого-то узнали, что Майкл в Марселе. Говорите, от кого?» «Клянусь вам, я не знала, что он там». «Дура! Неужели вы не понимаете, что за вами по пятам следует полиция?» «И пользуется вами для того, чтобы найти Майкла». «Разве вы не в том же положении?» «Нет. Я родилась в Марселе. Я часто ездила туда. Я знаю там каждый камень и каждую улицу. Это я нашла, что Марсель — лучшее прибежище для Майкла. Это я повезла его туда, где он теперь находится». Наша беседа неожиданно прервалась. Вошла моя горничная, держа в руках синюю полоску бумаги. «Радиотелеграмма для вас, миссис Соул». «Для меня?» «Это, вероятно, ошибка. Никто не знает, что я на пароходе». «Без всякого сомнения для вас, миссис Соул. На пароходе нет никого другого под этим именем». Я развернула сложенную бумагу. Луиза наблюдала за мной горящими глазами. Она едва дождалась минуты, когда горничная покинула нас. «Лгунья!» — прошипела она. «Видите, что вы натворили?» «Вы навели лондонскую полицию на верный след!» Она осыпала меня обвинениями, но я не слушала ее. Все мое внимание было привлечено несколькими словами радиотелеграммы. «Домой 31-го. Март Генезис, Луиза». Я почувствовала, как ее пальцы внезапно сжали мою руку. Она прочла телеграмму из-за моего плеча. «Скорее ключ, скорее!» — прошептала она. «Какой ключ? Я не понимаю, о чем вы говорите!» В конце концов, она, вероятно, все-таки поверила мне, так как поспешила к двери. «Обождите минутку», — сказала она, вырвав у меня из рук телеграмму. Пароход начало качать, и я рада была возможности улечься в постель. Она скоро вернулась. Ее щеки горели. Она вернула мне телеграмму. Под словами она написала их правильное значение. «Опасность 97. Должна сейчас же быть ликвидирована. Луиза». Я посмотрела на нее, качая головой. «Вероятно, я очень глупа», — сказала я, «так как не понимаю ни слова». «Вы действительно глупы. Нет ничего удивительного в том, что Майкл не доверил вам шифра. Это значит, что человек, представляющий собой опасность для Майкла, едет в каюте номер 97 и должен быть тотчас же устранен с дороги мной, Луизой. Понятно? Но откуда Майкл узнал, что я на пароходе? И почему он телеграфировал мне, а не вам? Полицейскому управлению в Марселе телеграфно сообщаются списки всех пассажиров, едущих из Лондона в Марсель. Майкл имеет друга в управлении. Возможно, что за мной следят. Он очень верно предположил, что я разыщу вас, и что я больше вас подхожу для выполнения поручения. Так, а теперь остается узнать, кто едет в каюте номер 97. Она окликнула проходившего мимо стюарда. Он открыл дверь и заглянул в каюту. «Стюарт, не знаете ли вы имени пассажира каюты номер 97?» Он отрицательно покачал головой. Она протянула ему кредитку. «Пожалуйста, постарайтесь узнать». Через минуту он вернулся. «Мистер Поупл, мадам, Американец». Стюарт не успел закончить, как мы услышали знакомый громкий голос. «Я получил заказ обуви на 140 тысяч долларов, и с тех пор дела мои пошли в гору». Мистер Поупл прошел мимо двери. «Он показался мне подозрительным с первого взгляда», — прошептала Луиза. «Это должно быть никто иной, как Билл Лунд из Чикаго». «Что же вы собираетесь теперь делать? Исполнить приказание Майкла?» На следующее утро мистер Поупл снова подошел ко мне. Он с самого начала был очень внимателен, но говорил всегда о незначительных вещах. В это утро он заговорил о дамских полусапожках, но внезапно переменил тон. «Вы, значит, подружились с женщиной, которая смотрела на вас так, словно хотела сожрать?» «Этого я не сказала бы». «Но она была вчера вечером в вашей каюте». «Минутку, что же из этого?» Он задумчиво глядел на дымок своей сигары. «Я надеюсь, что вы достаточно умны, чтобы последовать доброму совету. Держитесь подальше от этой истории». «От какой?» Он пожал плечами. «Я вижу несколько китов под водой. Я никогда прежде не видел таких больших китов в этой части моря». «Другими словами?» «Довольно об этом. Возможно, я и так сказал слишком много». Его предупреждение не рассердило меня. За последние дни со мной произошла удивительная перемена. Я сама себя не узнавала, не понимала мыслей, овладевших мной. Я не находила больше никакого очарования во всем том, что прежде делало для меня совместную жизнь с Майклом столь привлекательной. В эти дни жадный город с его погоней за весельем и роскошью был забыт. Освобожденная от ежедневных забот, я вбирала в себя море и небо и звезды. Моя душа выздоравливала. Другими словами, связь с Майклом сделалась для меня невыносимой. Я испытывала страстное желание начать новую жизнь. Хотя я и точно знала теперь, что мистер Поупл был сыщиком, я ничего не сказала об этом Луизе. Все же меня несколько удивило, когда я заметила, как быстро они сдружились. Они часами сидели вместе, и прекрасные глаза Луизы кидали все более и более выразительные взгляды. Она, без сомнения, желала привлечь его к себе, и ей это, по-видимому, удалось. Я гуляла по палубе с пароходным врачом, и мы, проходя мимо, слышали отрывки их беседы. Они назначили встречу в Марселе на завтрашний вечер. Мистер Поупл предложил ей это, и она согласилась с робким, но многообещающим взглядом. После обеда они пили на палубе кофе. Их головы соприкасались, и они тихонько разговаривали. Проходившие мимо люди улыбались. Было ясно, что здесь началась любовная история. Тем более я удивилась, когда Поупл вдруг подозвал врача, который двумя минутами раньше присоединился ко мне. «Пожалуйста, подойдите сюда на минутку, доктор». Мы тотчас же остановились. Мистер Поупл с трудом приподнялся. «Мне кажется, я болен, доктор. Пожалуйста, пойдемте на минуту в мою каюту». Мистер Поупл внезапно побледнел, покачнулся и сжал руку врача. Мне показалось, что он сейчас упадет. Мы все обратились к Луизе. Она покачала головой и казалась такой же пораженной, как мы. «Мы только что выпили наш кофе», — объяснила она. «Мистер Поупл что-то рассказывал мне и вдруг замолчал. У него заболела голова. Я заметила, что он как-то странно выглядел. Потом он позвал врача. Это все, что я знаю». Посторонние поспешно разошлись. Я опустилась в кресло, которое оставил мистер Поупл. Когда мы остались вдвоем, она лукаво посмотрела на меня. Ее полузакрытые глаза радостно сверкали. «С ним покончено. Не думаю, что он сможет шпионить за мной в Марселе». «Вы отравили его?» — спросила я, задыхаясь. Она поглядела на меня со странной улыбкой. «Некоторые предпочитают стрелять. Я нахожу яд более верным средством». Теперь я знала, что Майкл рассказывал ей обо мне. В это мгновение вся моя любовь к нему обратилась в ненависть. На следующее утро мы прибыли в Марсель. Солнце сверкало. Здесь, где не было больше освежающего морского ветра, стояла невыносимая жара. Это был странный день. Я помню все. Запах гнилой рыбы в гавани, запах свежей соломы. От одного грузового парохода несло луком, и из корзин уличных цветочников струился пряный аромат. Пароход остановился. Мы стояли на палубе и ждали, пока нас спустят вниз. Внезапно меня охватил ужас. Несмотря на то, что солнце жгло, я почувствовала ледяной холод. Опершись о деревянные перила, стоял человек, на загоревшем лице которого застыло выражение голода и звериной жадности. Он был одет даже для рабочего слишком оборванно. На нем был коричневый сюртук, порванные синие брюки, ботинки без шнурков и грязная шапка. Это было больше, чем маскарад. Это было перерождение. И все же я узнала Майкла. Он больше не смотрел в мою сторону, но я тотчас же поняла, что он меня видел. Я поступила, принимая во внимание обстоятельства, очень неосторожно. Я подошла к Луизе и тронула ее руку. «Поглядите туда», — сказала я и указала ей на ожидающего человека. Секунды две она равнодушно смотрела на него. Потом выражение ее лица внезапно изменилось. Ее рот раскрылся, краска сбежала со щек, и в глазах появился страх. Она прижалась ко мне. «Что-то случилось», — прошептала она. «Он должен был бежать». «Ах, неделя, которую мы вместе рассчитывали провести!» Сейчас же после этого начали спускать пассажиров. Я покинула пароход вместе с другими и подождала, пока замученный и пахнущий чесноком чиновник сделал таинственную пометку мелом на моем чемодане. Носильщик поднял его. «Такси к отелю «Сплендит», — приказала я. Внезапно возле меня очутилась Луиза Мартин. «Он непременно хочет вас видеть. Где вы остановитесь?» «В отеле «Сплендит», — сказала я, неприятно пораженная. «В 18:00 я зайду за вами». «Зачем я нужна Майклу?» «Майклу не задают вопросов. Ему повинуются. Вам должно это быть давно известно». У меня было такое чувство, точно отвратительная туча омрачила мое путешествие. Я чувствовала тревогу. В 18:00 Луиза зашла за мной, и мы отправились в один из самых ужасных портовых кварталов. Впоследствии я узнала, что это было самое страшное место не только в Марселе, но и во всей Европе, вонючее и грязное. В каждом доме была таверна, на каждом шагу попадались густо накрашенные женщины и пьяные мужчины. Я испугалась. «Куда мы едем?» — спросила я. «В единственное место, где Майкл в безопасности. Даже марсельская полиция не смеет искать его там». «Неподходящая обстановка для нас», — сказала я, оглядывая улицу. Луиза презрительно посмотрела на меня. «Я вижу, вы никогда не были подходящей женой для Майкла». Мы остановились, наконец, перед узким и темным входом в такое отвратительное и жуткое место, что я медлила выйти из экипажа. Но Луиза повлекла меня в тесный проход между двумя каменными стенами, об одной из которых с шумом ударялись волны моря. В конце прохода она открыла маленькую дверь, и мы очутились в трактире с самого низкого пошиба, с земляным полом и покрытыми жестью столиками. За стойкой находилась толстая женщина с хитрым лицом. Если я хочу представить себе что-либо отвратительное, я вспоминаю коварные и развратные лица мужчин, с любопытством глядевших на нас. Их рожи ухмылялись. Луиза направилась к сидевшей за стойкой женщине и прошептала ей что-то на ухо. Женщина с достоинством кивнула и улыбнулась, обнаруживая желтые испорченные зубы. Она осторожно оглядела помещение, чтобы убедиться, нет ли среди ее гостей посторонних. Потом сделала нам знак толстым, украшенным кольцами пальцем, следовать за ней и повела нас по нескольким ступеням через коридор в темную, отвратительно выглядевшую и безвкусно меблированную комнату. На каминной доске стояло разбитое зеркало. Закопченные стены были влажны от сырости. Несколько невероятно грязных кресел стояли вокруг шаткого стола. В углу находилась кровать. На ней сидел Майкл. Он все еще был одет, как французский рабочий, но на его лице появилось совсем новое выражение. безнадежное отчаяние затравленного и окруженного врагами зверя. Когда женщина, злорадно хихикая, вышла, я прочла в глазах Майкла нечто, отчего кровь застыла в моих жилах. Я поняла, что попала в западню. «Чертовка!» — медленно и угрожающе произнес он, обращаясь ко мне. «Ты привела сюда своего любовника. Эту полицейскую собаку!» «Неправда! Я приехала в Марсель отдохнуть!» «Отдохнуть!» — горько произнес Майкл. «Отдохнуть!» — проскрежетала Луиза. «Послушай ее. Я никогда в жизни не видела ничего подобного. Но теперь она узнает, что значит обманывать меня и Майкла». Грей. В конце марта, объехав Египет и Алжир, я приехал в Монте-Карло, где нашел телеграмму Ремингтона, просившего меня немедленно приехать в Марсель. Я тотчас же понял причину этого и менее чем через 12 часов встретился с Ремингтоном и Демейлом, шефом марсельской полиции. Мы отыскали маленькую виллу в одном из предместий Марселя, в которой совершилось преступление, увеличившее и без того дурную славу этого квартала. Я не говорил с Ремингтоном и не понимал, зачем понадобилась моя помощь в этом деле, казавшемся таким несложным. Обитатель виллы, 70-летний старик, 24 часа тому назад был найден тяжело раненым в голову. Он истекал кровью и находился в бессознательном состоянии. Его поместили в соседний госпиталь, но врачи выражали мало надежд на его выздоровление. Установлено было, что у него украли большую сумму денег, обладанием которой он имел глупость хвастаться в одном кафе. Несомненно, что преступление было совершено теми же преступниками, которые с некоторого времени являлись грозой этого квартала. Мы осмотрели место преступления и осведомились у полиции о подробностях. После этого отправились к Демейлю, и в его кабинете Ремингтон приступил, наконец, к изложению дела. «Вы, конечно, знаете, Грей, зачем я вызвал вас сюда. Ради Майкла, вероятно». Ремингтон кивнул. По сосредоточенному выражению его холодных серых глаз я понял, что он считал Майкла почти пойманным. «Следы привели нас в Париж», — сказал он. «Потом сюда. Непосредственно за этим, как вам подтвердит и Демейль, увеличилось число преступлений в данной местности, и стало ясно, что за всем стоит какой-то дерзкий преступник. Демейль рассказывает, что за последние 2 месяца ворам удалось похитить ценностей на 2 миллиона франков». «Как обстоят дела в данный момент?» — спросил я. 8 дней тому назад», — начал Ремингтон, внимательно взглянув на меня, «Джанет Соул выехала из Тильсбюри в Марсель. Женщина, путешествующая под именем Луизы К. Мартин и бывшая в Нью-Йорке подругой Майкла, выехала из Америки в Гавр и там села на тот же пароход, которым ехала Джанет Соул. Вероятно, она сделала это, чтобы отвлечь от себя подозрения. Обе женщины находятся на пути в Марсель. Их пароход должен сегодня прибыть. За ними установлен строжайший надзор. Кроме того, Демейль покажет вам нечто очень интересное». Демейль положил передо мной книгу в кожаном переплете и показал запись. Я быстро прочел следующее. «Генри Кай из французских колоний, 5 фунтов 6 вершков росту, седые волосы, седая борода, живет в вилле Виолет в Бандоле. Ведет обширную корреспонденцию, абонируется на английские газеты, между прочим, на Golf Illustrated. Имеет маленький автомобиль и часто играет на поле для гольфа в Гьере». «Дальше?» — спросил я. «Этот человек», — сказал Демейль, «разменял вчера в казино в Бандоле 1000-франковую кредитку, украденную в вилле, которую мы сегодня осматривали». Я поглядел на свои часы. «Как далеко отсюда до Бандоля?» 74 километра. Мы были бы уже там, если бы мой друг Ремингтон не настоял на том, чтобы мы подождали вас. Вы говорили, что Джанет Соул прибыла пароходом», — обратился я к Ремингтону по пути в Бандоль. «Но это ее девичье имя». Ремингтон утвердительно кивнул. «По какой-то причине она снова стала называться этим именем. Может быть, она узнала о Майкле нечто, давно уже известное мне». Я овладел своим голосом, насколько это было в моих силах. Я не хотел дать заметить Ремингтону, как близко принимал к сердцу все, что имело отношение к Джанет. «Что вы хотите этим сказать?» «Я полагаю, что Майкл уже много лет женат на Луизе Мартин. Джанет Соул, вероятно, узнала об этом. Возможно, она приехала сюда, чтобы узнать правду. Нам известно, что она уже в течение нескольких месяцев не поддерживала с Майклом никаких отношений». Шеф полиции задумчиво поглядел в окно. «Интересно», — заметил он, — «что величайшие преступники современности ускоряют свою гибель тем, что возбуждают против себя ревность женщин. Теперь на пути к Марселю находятся две женщины, желающие посетить Майкла. Американский сыщик, который уже несколько лет разыскивает его, выехал следом за Луизой Мартин из Нью-Йорка. Поездка Джанет Соул в Марсель укрепила в Ремингтоне подозрение, что Майкл находится именно там. Мой преемник обыкновенно говорил: «Если хотите поймать мужчину, не упускайте из виду женщин». Мы прибыли в Бандоль еще до наступления сумерек и подъехали к вилле Виолет, расположенной за городом. Это был очень красивый дом, построенный между двух скал у самой бухты. Мы оставили машину и поднялись пешком по дороге, ведущей к главному входу. На наш звонок тотчас же показалась полная добродушного вида француженка, которая с сожалением покачала головой, когда мы спросили, дома ли мосье Гай. «Господин уехал в своем авто», — сказала она. «Я жду его с минуты на минуту, но он может вернуться и очень поздно. Я не знаю определенно. Не оставите ли вы записки?» «Мы войдем и обождем его», — предложил Демейль. Но женщина ни на шаг не отступила от порога. «Это невозможно», — заявила она. «Мой господин редко принимает гостей и не разрешает впускать в дом никого во время своего отсутствия». Демейль положил руку на ее плечо и пытливо поглядел ей в глаза. «Мадам», — сказал он, — «я шеф марсельской полиции и иду, куда считаю нужным. Но, впрочем, ваше лицо кажется мне очень знакомым». Она отпрянула назад. Ее глаза злобно сверкнули. «Шеф полиции!» «Но что случилось?» «Мы обыскали салон и столовую Генри Гая и не нашли ничего, что могло бы принадлежать французскому колонисту, приобретшему состояние на сахарных плантациях. Но в шкафу его спальни я нашел клюшки, которыми Стэнфилд играл со мной в гольф в Уокинге. Я взял из футляра клюшку, которую он сделал, решивший победу удар. Даже в этот момент триумфа я восхищался его изумительной игрой в гольф. «Наш обыск не закончен, пока мы не найдем его самого», — сказал Ремингтон. «Наш обыск закончен», — сказал я. Мы оставались в вилле около получаса и тщательно обыскали ее. Маленький гараж был пуст, и Ремингтон указал на 6 или 8 пустых жестянок, которые только недавно были опорожнены. «Не думаю, чтобы мы сегодня увидели этого человека». Мы решили уйти. Экономка теперь настаивала на том, что ее хозяин, вероятно, скоро вернется, и пыталась, по мере возможности, задержать нас. Демейль резко прервал ее. «Мадам, я объявляю вас под надзором полиции. Один полицейский останется здесь, в доме. Завтра вас допросят. Лучше не пытайтесь завязывать отношения с вашими сообщниками до этого времени». Женщина осыпала нас градом ругательств и обвинений на жаргоне французских воров, который был мне совершенно непонятен. Демейль некоторое время спокойно выслушивал ее. Потом обратился к полицейскому, который сопровождал нас из Марселя. «Не спускайте глаз с этой женщины. Она из портового квартала, где теперь прячется ее хозяин». Полицейский сделал под козырек и опустил свою тяжелую руку на плечо женщины. Внезапно она рассмеялась и указала на улицу. «Мой хозяин возвращается. Что вы ему скажете теперь, после того, как вы обыскали все комнаты и перевернули дом вверх дном?» Мы стояли у входа, и, должен признаться, я растерялся. Пожилой господин въехал на маленьком Ситроэне и вежливо снял шляпу. «Добрый вечер, господа. Вы, как я вижу, хотите навестить меня?» «Вы господин Гай?» — спросил Демейль. «Да, это мое имя». «И это ваш дом?» «Я арендую его». Он вышел из автомобиля, вопросительно поглядывая то на одного, то на другого из нас. Я отлично знал, каким мастером грима был Майкл, но стоящий перед нами человек не был им. Глаза Ремингтона встретились с моими. У нас обоих мелькнула одна и та же мысль. «Мое имя Димейль», — представился шеф. «Я начальник марсельской полиции. Будьте любезны ответить на несколько вопросов». «Шеф полиции», — повторил Гай, и если его изумление было притворно, оно было замечательно хорошо разыграно. «Вот именно. С каких пор вы живете в этой вилле?» 10 месяцев. «Вы разменяли вчера в казино 1000-франковую кредитку?» «Да». «Откуда вы ее взяли?» «Из ящика моего письменного стола. Она лежала там несколько недель». Я решил на собственную ответственность поставить вопрос. «У вас только одно авто?» «Понятно», — тотчас же ответил он. «В моем гараже недостаточно места для 2 машин». Я извинился, вышел на минуту и вернулся с клюшками для гольфа. «Не принадлежат ли они вам?» Он отрицательно покачал головой. «Их оставил прежний квартирант. Я не играю в гольф». Я пошел в гараж и выкатил оттуда шину, которая стояла у стены. «Если у вас нет другого авто, чем же объясняется, что все находящиеся в вашем гараже шины на 2 номера больше колес Ситроена, на котором вы приехали?» Он молча посмотрел в сторону. Он понял, что мы его перехитрили. Полицейский вернулся с маленьким толстым человеком без сюртука, от которого сильно несло чесноком. «Ему принадлежит кафе на углу улицы», — доложил полицейский. «Он хорошо знает Гая». «Это господин Гай?» — спросил Димейль. «Да нет же, господи! Я отлично знаком с мосье Гаем. И это кто-то другой. Господин Гай уехал сегодня утром на своей машине». Димейль обратился к человеку, выдававшему себя за Гая. «Что вы на это скажете?» «Я сделал лишь то, за что мне уплатили. Я в вашем распоряжении, господа». «Заприте дом», — приказал Димейль полицейскому. «И отвезите мужчину и женщину в Марсель. Нам здесь нечего больше делать», — обратился он ко мне и Ремингтону. «Теперь нам остается только подождать в Марселе прибытия парохода. Одна из женщин, если только не обе, приведут нас к человеку, которого мы ищем». В этот вечер Ремингтон и я ужинали в большом ресторане, где нам очень внимательно прислуживали, чем мы были обязаны Димейлю, который лично заказал по телефону угловой столик. Он обещал прийти в кафе, но, к нашему удивлению, появился, едва мы заняли наши места. Димейль подошел к нам в сопровождении высокого бородатого мужчины. Шеф полиции был человек непоколебимого самообладания, но теперь он казался взволнованным. «Господа, случилось нечто весьма серьезное. Постараюсь быть кратким. Мой секретарь, молодой человек, служивший мне в течение 5 лет, увлечен в связи с крупной бандой преступников. Это, несомненно, он, и никто другой предупредил Майкла. Мало того, он неправильно информировал меня о прибытии парохода «Карлтон». Он сказал мне, что пароход прибудет только вечером. На самом же деле, он прибыл утром, и наш план проследить 2 женщин рухнул. Внезапно меня охватил страх за судьбу Джанет. Я почувствовал, что она в опасности. Я не думал, что она приехала в Марсель, чтобы вернуться к Майклу. Я хотел подняться, но Димейль остановил меня. «Выслушайте меня. Нам известно, что англичанка остановилась в отеле «Сплендит». В 6 часов за ней зашла 2-я женщина, и обе уехали в экипаже. За ними последовал американский сыщик Лунд, не упускавший Луизы из виду во время путешествия. Он рассказывает, что вчера совершено было покушение на его жизнь. У Мартин дурное прошлое. В молодости она 2 раза сидела в тюрьме в Париже, а несколько лет назад она, вследствие павшего на нее подозрения в убийстве, находилась в предварительном заключении. Она невероятно жестока, но в то же время очень смела. Лун сообщает, что обе женщины ненавидят друг друга. Он убежден, что англичанка, называвшаяся на пароходе Джанет Соул, попала в ловушку, где ее поджидает Майкл. «Где мистер Лунд?» — спросил я. Он следовал за ними в самый подозрительный квартал Марселя. Но как только установил место, где они остановились, вернулся сюда за помощью. Они находятся в квартале, которым полиции еще не удалось овладеть. Мы не решались произвести там основательный обыск, но сегодня нас ничто не остановит. «Отправляемся сейчас же», — сказал я. Мы пошли к выходу. «Мне очень жаль», — сказал Димейл. «Но я не могу сопровождать вас. Если я покажусь в этой местности, я непременно навлеку на вас подозрения. Господин Сантель», — добавил он, обращаясь к своему спутнику, «возьмет на себя командование полицейским отрядом. Лунд ожидает в своей машине. Сыщики заняли посты на протяжении всего квартала. Желаю успеха». В поджидавшем нас авто мы проехали широкие красивые улицы города и добрались, наконец, до местности, которая становилась все отвратительней и грязней. Мужчины и женщины, сидевшие у окон, имели отталкивающий вид. В то время как в городе стоял веселый шум, здесь царило мрачное, угнетающее молчание. В маленьких кафе не слышно было музыки, на губах женщин не было улыбки. Их голодные, испитые, грубо раскрашенные лица выражали только одно чувство — жадность. Завистливые взгляды преследовали наш автомобиль, бывший для них символом роскоши. Трудно было себе представить, что находишься в культурном городе. «Кажется, для этой местности не существует законов», — сказал я. Наш спутник пожал плечами. «В больших портовых городах всегда собираются человеческие отбросы всего мира. Мы их не трогали по мере возможности. Здесь их последний приют. Если мы бываем вынуждены выступить против них, мы идем, как сегодня, целыми отрядами». Я понял его. Когда мы проходили, человек, похожий на злодея, шептал что-то на ухо Сантелю. Наконец, добравшись до конца мрачной улицы, упиравшейся в огромную железную дверь пароходной верфи, наш начальник остановился и сказал нам: «Тише, господа, мы у цели». Мы сошли вниз по нескольким каменным ступеням, прошли через узкий коридор и очутились в кафе. Более грязного и запущенного помещения я никогда в жизни не видел. Около дюжины человек сидели за столами и пили. Одни из них были пьяны, другие спали, уронив голову на стол. Какой-то человек закрыл лицо обеими руками. Женщина у стойки поглядела на нас. Лохмотья, казалось, спадали с ее отвратительного тела. Над ее верхней губой чернели густые усы. «Именем закона», — прошептал Сантель ей на ухо. «Я к вашим услугам», — ответила она. «Мы не ищем никого из ваших обычных кандидатов на виселицу. Отступите в сторону». Женщина скорчила отвратительную гримасу, пожала плечами и пробормотала: «Вы никого не найдете. Он был здесь, но его уже нет». Мы прошли за стойку и очутились в сырой, вонючей и совершенно темной комнате. Четыре человека, как тени, следовали за нами. У каждого в руках был фонарь. Некоторые из комнат, через которые мы проходили, служили спальнями, другие, вероятно, для попоек. Все комнаты были пусты. В одной из них мы нашли ведущие наверх ступени и остановились. Трое из наших людей тщательно осмотрели пол и стены. Вдруг неожиданно открылась потайная дверь, которая вела, казалось, в черную непроглядную пропасть. Один из наших людей, шедший впереди, спустил веревочную лестницу. Мы спустились по ней один за другим и попали в большой погреб. Из одного конца падала полоса света, и мы услышали плач женщины, при звуке которого я почувствовал, что мной овладевает безумие. Я ринулся вперед, но Сантель удержал меня за руку. «Осторожно», — прошептал он. «Если он там и увидит вас, то вы будете убиты. Предоставьте другим поймать его». Я почти не слышал его слов. Нас было семеро, и каждый горел желанием поймать этого человека, но каменные стены словно издевались над нами. Лунд нащупал дверную щель, но не находил замка. Вдруг я услышал голос Майкла. Несмотря на то, что он находился в отчаянном положении, его голос звучал холодно и сдержанно, как всегда. «Последний раз, Джанет, говори правду. Где деньги, которые ты получила за драгоценности? Зачем ты последовала за мной в Марсель?» На мгновение воцарилась тишина. Голос Джанет звучал до ужаса слабо. «Никто не давал мне денег. Я сама зарабатывала для себя с тех пор, как ты уехал». В ответ раздался громкий хохот, и я понял, что с ними была другая женщина. «Лгунья!» — крикнула Луиза. «Говори, зачем ты приехала в Марсель, и почему английский детектив Ремингтон следовал за тобой? Говори, зачем ты вызвала из Монте-Карло Нормана Грея, твоего любовника?» «Я ничего не знаю. Мой дядя оставил мне наследство в 250 фунтов. Соул, садовник, который когда-то работал у тебя, Майкл. Я приехала в Марсель немного отдохнуть». Снова раздался саркастический смех Луизы Мартин. Вдруг тихо прозвучал электрический звонок, и Мартин разразился проклятиями. Послышались поспешные шаги, звук открываемой двери. Голос Майкла. Казалось, страх овладел им. «Тебе нет спасения», — сказал он. «Я предоставлю тебя Луизе». Голос Джанет поднялся почти до крика. «Не оставляй меня одну с ней, Майкл! Я так боюсь ее!» Мною овладело бешенство. Я изо всей силы навалился на дверь, и мы ворвались в комнату. Никогда представшая перед моим взором сцена не изгладится из памяти. На земле лежала побелевшая от страха Джанет, связанная по рукам и ногам. Луиза Мартин, как фурия, склонилась над ней, глядя сверкающими ненавистью глазами. Майкл успел уже наполовину проскользнуть в запасную дверь. Он поднял руку одновременно со мной. Раздалось два выстрела. Дверь со стуком упала. Я почувствовал острую боль в плече, и мне показалось, что я схожу с ума. Я разрезал веревки, стягивающие Джанет, причем бормотал что-то бессвязное. Я пробовал преодолеть овладевшую мной слабость. Потом все поплыло перед моими глазами. Пол ускользнул из-под ног. Последнее, что я запомнил, был смех Луизы Мартин. Через 6 недель меня посетил в госпитале Димейль. Словно извиняясь, он сказал: «Я чрезвычайно сожалею, что этот человек скрылся, сэр Норман». «Как это ему удалось?» Он вышел через запасную дверь, которую запер за собою, и спустился по веревочной лестнице в узкий канал, ведущий прямо к гавани. Там сел в ожидавшую его моторную лодку и пересек гавань. Лодку нашли на следующее утро у берега и полагают, что его смыло тяжелой волной за борт. Во всяком случае, с тех пор о нем ничего не было слышно. «А что с Луизой Мартин?» 7 лет тюрьмы». «А англичанка?» Димейль со странной усмешкой посмотрел на цветы, стоявшие у моей кровати. «Некоторое время она оставалась в Марселе. Я не знаю, где она живет теперь. Едва мой посетитель покинул меня, я позвонил сестре». «От кого эти цветы?» Она улыбнулась, как улыбается француженка, подозревая любовную историю. «Все время, пока вы находились в опасности, сюда каждый день приходила очень красивая англичанка. Неделю тому назад она уехала обратно в Англию, но перед отъездом поручила цветочному магазину присылать вам каждое утро свежие розы». «Не оставила ли она письмо?» «Нет». «Когда мне можно будет вернуться в Англию?» Сестра посмотрела на меня с упреком. «Через 2 недели, если будете хорошо вести себя. Но если вы будете неспокойны, лихорадка вернется, и в этом случае вы, может быть, никогда не увидите Англии». «Сестра, вы любили когда-нибудь?» «Пациент не должен задавать таких вопросов», — ответила она. Ее глаза засветились нежностью, а губы дрогнули. «Я нуждаюсь в сочувствии. Но если вы не желаете со мной разговаривать, я усну». «Чем больше вы будете спать, тем скорее вернетесь в Англию». Итак, я заснул.